Глава 12. Все эмоции, копившиеся в течение этого невыносимо долгого, но в то же время стремительно быстрого дня, связались в тугой узел. Вышагивая по темным пустынным коридорам Академии, но, конечно, большая часть студентов уже в главном бальном зале, я до сих пор не могла поверить, что успела. Толкнув уже знакомую дверь, оказалась в четвертой алхимической подсобке. Латарина. Соседка по комнате сидела на полу и перебирала какие-то мешочки. «Почему ты не на балу?» Комната была куда чище, чем после вчерашнего побоища. Тарина действительно многое успела, остальное предстоит доделать мне. «Вставай!» — скомандовала я, водружая плотные пакеты на пол. Тари послушно встала, не до конца понимая, чего я от нее хочу. «Значит так, сейчас мы спешно собираем тебя на бал», — сообщила я. «Ты со мной не споришь и беспрекословно подчиняешься». Но, ошарашенно выдала Тарина, так и не придумав, что должно идти после этого самого «но». «Так, ты на бал хочешь?» — резко спросила я. «Хочу», — честно призналась Тари. «Этого достаточно. Я рассказала соседке по комнате, что в кулоне, что я повесила ей на шею, маленькой рубиновой капли, скрыта магия, которая позволит ей остаться неузнаваемой. Вроде тех чар, что я создала для изменения внешности. Для этого вновь пришлось рискнуть, но я не жалела. После этого взялась за прическу. Благо, запрет на использование магии действовал только на уборку. Для того, чтобы воссоздать что-то сносное, мне пришлось 2 часа провести в женском салоне. Я наблюдала за тем, как это делают местные работницы. Вечно спутанные волнистые темные волосы превратились в роскошную волну шелка, плавно не спадающую на плечи и спину. Красота! Из-за отсутствия зеркала у Тари не было никакой возможности убедиться в том, что получилось действительно замечательно. Но стоило ей коснуться своей прически, осторожно, словно она дотрагивалась до ядовитой змеи, как ее глаза налились восторгом. «Научишь меня?» — робко поинтересовалась она. «Конечно». Дело оставалось за малым — макияж и платье. Последнее я пока хранила в тайне, хотя замечала, с каким нетерпением оглядывает плотный мешок с названием модного магазина «Тарина». Уже минут через 20 на меня смотрела совсем другая девушка. Блестящие ровные волосы, подчеркнутые легкими тенями и тушью глаза — губы с полупрозрачной вишневой помадой. Настала очередь платья. «Рина, это подарок», — сухо отрубила я. «Но за что?» Она вцепилась в меня рукой. «За то, что испортила тебе жизнь, да так, что твое долго и счастливо с каждым годом все дальше и дальше от тебя». «Мне тоже иногда надо совершать добрые дела», — с улыбкой произнесла я. «Итари, у меня есть маленькая просьба. Что случилось? Попробуй наладить отношения со сводными сестрами», произнесла я, тщательно подбирая слова. «Все, что они говорят и делают, это не их вина. Так же, как ты долгое время жила под их гнетом, они были под влиянием воспитания матери. Но пока еще не все потеряно. Вы сможете стать подругами. Не сразу, да даже не через год, но когда-нибудь...» То, что Феликс раскрыл свою божественную суть через этих двоих, что-то дозначит. И вряд ли они так много говорили правды во зло. Скорее, речь идет о лжи во благо. И этим троим точно еще не раз предстоит с этим разобраться. Тарина нахмурилась. Я видела по лицу, что она о чем-то плотно задумалась. Через долгих 10 секунд она все же ответила. «Я попробую». И после этого мы начали упаковывать ее в платье. Длинное, но не настолько, чтобы волочиться по полу. Я слишком хорошо понимала, что одно неловкое движение, один неверный шаг, и Тари обязательно запнется. Доходящий до середины икры подол струился серебристым шелком. Корсет более глубокого и богатого серого цвета был украшен каменьями, но не пошло, а в причудливом узоре ручной работы. Задумывалась ли я тогда, что обрежаю Тарину в цвета рода принца Адальберта? Я хоть и глупая богиня, но такие нюансы всегда учитываю». Скрыв хитрую улыбку, вручила Тарине и туфли. Серебристо-зеркальные, они отражали свет, пуская зайчиков по стенам. «Красота!» — совершенно ошалев выдала соседка по комнате. «Тари, вернуться надо в полночь», — твердо произнесла я. «Есть вероятность, что ректор сам придет с проверкой». «Есть вероятность, что ректор сам придет с проверкой». «Надеюсь, тебе хватит», — сверилась с часами, висящими на стене, 4 часов. «Конечно, хватит», — радостно произнесла Тарина. Подол платья легко дернулся от ее движения. Камни заиграли даже в тусклом освещении подсобки. «Рина, ты... ты просто как фея крестная», — вдруг произнесла она. «Ага, знала бы ты, моя дорогая, какая я фея». Улыбнувшись напоследок, выпроводила соседку по комнате из подсобки. «Если все сработает как надо, до Тари дойдет, что ей совсем не надо быть кем-то другим, чтобы чувствовать себя свободно. Это лишь маленькая ступенька на ее долгом пути к самоуверенности, но ее следует пройти достойно. Надеюсь, все пойдет по плану». Именно с такими мыслями я уселась на пол возле груды разложенных мешочков. «Так-так, что тут у нас?» Через пару часов стало настолько уныло, что я даже смотреть на оставшиеся нерассортированные коробки не могла. Поистине суровое наказание – разбирать коробки с алхимическими ингредиентами, когда вверху, почти над самой головой, происходит настоящий праздник. Жаль, что у меня под рукой нет блюдца, чтобы глянуть, как Тарина веселится. Если прикрыть глаза и сосредоточиться, можно даже услышать звуки музыки и танцев. Там, где-то невыносимо близко и в то же время очень далеко. Всегда хотела побывать на балу, но сейчас считаю, что сделала правильный выбор. «Привет, сестренка!» Внезапно раздалось над самым ухом. Желудок скрутило в трубочку, я вскочила на ноги, сердце забилось втрое быстрее и от паники, и от неожиданности, и от страха. Вот как чувствовала, что сегодня будет мой последний день в мире людей. «Алексия, что ты тут делаешь?» Передо мной стояла сестра, та самая, которой в качестве божественной сути досталась справедливость, та самая, отношения с которой у меня почти никогда не ладились. «Пришла повидаться с дорогой сестренкой», — весело ответила она, откидывая светлые волосы назад. Сделала пару шагов вперед, приподнимая подол длинного светлого легкого платья, с любопытством осмотрелась. «И на это ты променяла верхнее небо?» — с присущей ей язвительностью поинтересовалась она. «Алексия, что ты хочешь?» Сухо поинтересовалась я. «Сбежать от богини справедливости? На грани сумасшествия. Как раз в моем стиле. Вот только побороть любопытство, что-то же Алексия хочет сказать, у меня пока никак не получалось». «Ой, да успокойся ты!» Она махнула рукой. «Я с самого начала знала, что ты тут. Ты спалилась, милочка. Знаешь же, что я за Адиком почти все время присматриваю. И не думай, отцу я ни слова не сказала». «Адиком? Это она принца Адальберта так называет?» Именно об этом я подумала в первую очередь. Чуть позже до меня дошел весь смысл сказанной ею фразы. Интересно, она действительно знала с самого начала или, как всегда, пытается показать свое мнимое всезнайство? «Рина, выдыхай!» Алексия хрипло рассмеялась. Закончив с обходом весьма скромной 4-й алхимической подсобки, Алексия плюхнулась на пол и выжидательно уставилась на меня. «Присаживайся, нам предстоит долгий разговор. Первым моим желанием было воспользоваться заминкой и слинять в закат, вот только любопытство перевесило. Я уселась напротив сестры. С минуту мы молча гипнотизировали друг друга взглядами. Безмолвно высказывали друг другу те претензии, что скопились со времен нашей последней встречи. «Мне нужна твоя помощь», — начала разговор Алексия. «С чего мне тебе помогать?» — спрашивала я без язвительности и правда не понимая, что может заставить меня что-то сделать для сестры. Все то время, что мы с ней проживали под крылом отца, она только и делала, что подставляла меня. Сдавала Грому всякий раз, когда первый узнавала о моей шалости. У меня два варианта ответа. Первый – шантаж, второй – сестринский. Тебя какой больше интересует? Алексия иронично изогнула бровь. Она заранее знала ответ. Конечно же, шантаж. Ты награждала своей благодатью человека, который напрямую связан с ГЗС. Она загнула первый палец. Я знаю, где ты находишься, и могу хоть сейчас сообщить отцу о твоем местоположении. Я уже поставила снаружи все блоки, ты не сможешь сбежать. Ну и, конечно же, чем дольше ты находишься на земле, тем больше в тебе человеческого. Ты уже чувствуешь необходимость во сне и еде, испытываешь совершенно человеческие эмоции. Что дальше? Станешь смертной? Пф, не смеши. Я могу поделиться с тобой божественной аурой. Хватит еще на месяц твоего бессмысленного приключения. Какой смысл быть богом, если у тебя нет права ни на что влиять? Какой смысл в бессмертии? Чувства и эмоции со временем приедаются. Ты чувствуешь себя древнючим стариком в молодом теле. Спрашивала я не Алексию. Вопрос задавала скорее самой себе. А потому тут же добавила. Ради интереса, что включал в себя сестринский вариант? Алексия рассмеялась. «Знаешь, я его не до конца продумала», — весело произнесла она. «Посчитала, что в нем не будет необходимости. Но, к примеру, я ни разу не рассказывала отцу о твоих шалостях. Они меня даже забавляли». «Не поверила, сразу не поверила. И внутри такой шквал возмущения поднялся. Весьма человеческая эмоция». «А кто тогда?» — выплюнула я. «А кто еще знал?» Алексия наклонила голову на бок и хитро сощурилась, явно на что-то намекая. «Ой, влез в забвение все эти сестринские варианты. Я временно отложила этот вопрос в дальний ящик. Достаточно и варианта с шантажом. Какие шансы, что если я выполню то, что тебе нужно, ты не сделаешь по-своему?» «Я клянусь», — совершенно легко произнесла Алексия. «Божечки-воробушки!» Это правда произнесла та самая Алексия, которая с моего раннего детства твердила «Никогда не раскидывайся божественными клятвами. Ты ведь заранее не знаешь, в какой ситуации окажешься после. Тогда мы еще дружили. Тогда все было иначе. До того самого момента, пока не раскрылась личность матери Алексии. Мама – богиня Победы и папа – верховный бог Пантеона. Неудивительно, что у Алексии самая мощная божественная суть из всех моих братьев и сестер. Она истинная любимица отца. О своей матери я ничего не знала, но, судя по хаосу, что возникал вокруг меня, подозревала самое худшее. «Что ты хочешь?» – перешла к делу. Прикинула, что если мне действительно удастся помочь Алексии, это будет мощным давлением в будущем. «Для начала рассказать тебе сказочку». Перебивать не стала, слушала внимательно. И чем больше слушала, тем сильнее волосы на голове шевелились. Сказка оказалась страшной. Выяснилось, что пока я следила за Тариной Скиф, в королевстве творились вещи куда более занимательные. Если вкратце, короля прокляли. К чему бы он ни прикасался, все превращалось в золото. Все бы ничего, можно было бы обогатить королевство. Вот только спустя сутки это золото становилось кучей грязи. Предметы, люди, животные, растения. При одном лишь касании все переставало существовать. Люди из ближнего круга, те, кто знал об этом страшном недуге, пытались разобраться, как снять проклятие. Алексия между делом пояснила, что в библиотеке принц как раз-таки хотел найти ответ. Но тщетно. Чары лишь плотнее проникали в тело его величества. Боги не вмешивались в происходящее, глобально значимое событие, как-никак. А значит, С этой ситуацией должны разобраться сами люди. От меня Алексия хотела одного, чтобы я сняла проклятие и продлила жизнь монарху. Завтра в полдень я буду выступать с докладом на верхнем небе. Все будут заняты, ты сможешь провернуть снятие без лишних глаз, закончила Алексия. Погоди, ты всерьез хочешь, чтобы я напрямую повлияла на глобально значимое событие? А тебе есть что терять? Вопросом ответила Алексия. Терять мне и правда было нечего. Вот только от понимания столь простого факта стало еще грустнее. Алексия окинула меня взглядом весьма оценивающим, поморщилась. Адальберт не готов править. Это приведет королевство к хаосу. Ему нужно выучиться, полюбить, перенять. Он не может лишиться отца именно сейчас. Это его сломает. А когда ломается монарх? Впрочем, ты застала смутные человеческие времена. Алексия замолчала, позволяя мне подумать. После, немного смягчившись, добавила. К тому же, Лотарина, в тебе сейчас людского больше, чем божественного. Особенно с этой кафой. А значит, грубо говоря, боги и не вмешиваются. Да как я проклятие-то сниму? Я знаю только самые простые базовые заклинания. А тебе и не нужна человеческая магия. Алексия подмигнула. Ты вполне можешь справиться в своем стиле. В своем стиле это... Зачем это тебе? Только из-за того, что рушатся все твои отчеты? Решила поинтересоваться я. Богам всегда было плевать на глобально значимые события. Людей это лишь закаляет. Алексия тяжело вздохнула, отвела взгляд и эхом произнесла. Проклятие, может, и человеческое, вот только наслано Богом, в отместку мне. Разве это справедливо? Алексия выдержала мой напряженный взгляд, чем дала понять, что о таком она пока не готова рассказывать. «Хорошо», — произнесла я. «Попробую снять это проклятие, но...» «Но...» «Мне нужна ответная услуга».